Глава 38. «Привет». Игорь взял трубку сразу, и от этого стало еще более волнительно. «Представляешь, я прошла во второй тур». «Поздравляю. Но я в тебе даже не сомневался. Значит, вечером у нас появился повод отметить эту победу. Предлагаю сходить в ресторан «Небо». Недавно открылся в новом небоскребе на 38 этаже. Я заеду за тобой в 8. «Игорь, я даже подумать не могла, что это будет так тяжело. Я снова его обманываю». «Я не могу сегодня». «Почему?» От голоса сразу повеяло холодком. «Дело в том...» Причину я придумала, естественно, заранее, чтобы потом не сочинять на ходу и прозвучать как можно правдивее. «Что всех участников пригласили на совместный ужин. Ну, чтобы мы познакомились, чтобы во время съемок чувствовали себя увереннее и так далее. Я хотела сперва отказаться, ведь мы же с тобой уже договорились... И, наверное, лучше мне не пойти. Может, правда не пойти? Во второй тур я уже прошла. Вернее, Городецкий объявил всем о своем «да». Лучше ему соврать потом, почему я не пришла на вечеринку, чем сейчас врать Игорю и отказываться от встречи с ним. «Иди», — после напряженной паузы ответил Игорь. И мне показалось, что меня послали куда подальше. А может, и не показалось. «А как же наше свидание?» — жалобно спросила я. Словно это была последняя возможность с ним увидеться. «Увидимся завтра», — ответил Игорь и, кажется, улыбнулся. У меня сразу отлегло на сердце. «Если у тебя опять не возникнут другие планы». «Не возникнут», — заверила я. Я на это очень надеялась, по крайней мере. Поговорив с Игорем, у меня даже на душе как-то легче стало. А потом я еще и с Олькой радостью поделилась. Она, естественно, эмоций не сдерживала. Орала, как сумасшедшая, будто это она, а не я, во второй тур прошла. «Представляешь, ко мне один из судей клеится», — решила и про этот момент ей рассказать. «В смысле? А ну-ка поподробней», — сразу потребовала подруга, и я не поскупилась на детали. «Так и в чем проблема-то? Иди на вечеринку, пообщайся, может, и правда там познакомишься с полезными людьми. Блин, я даже завидую тебе немного». Хотя мой Олег в жизни бы не пустил меня на такое мероприятие. А как твой гитарист к этой ситуации относится, кстати? Да нормально, — пожала плечами. И только потом поняла, что Олька ведь думает, что я с ним мучу, а не с ее дядей, которому мне тоже пришлось соврать. Но если бы я сказала правду, что Городецкий меня пригласил на частную вечеринку и обыграл ситуацию так, что я не могла отказаться, то... Да у Игоря от одного только имени Алекса крышу сносит. Как он тогда на меня наехал, когда думал, что я с Городецким на вечеринку пришла. Вот теперь иду. Ирония судьбы, блин. «Алло, Сандра, ты меня слушаешь вообще?» «Ага», — рассеянно ответила я. Хотя, что только что говорила моя подруга, пронеслось мимо моих ушей. Пора завязывать с враньем. Оно как болото затягивает все больше. «Ладно, Оль, мне пора собираться». Выбор вечерних платьев у меня был, увы, невелик. Поэтому надела то платье, которое уже надевала на открытие ресторана, где случайно встретилась с Игорем. От этой мысли по спине пробежал холодок, но сегодня наша случайная встреча была исключена. Вряд ли бы он предлагал мне встретиться, если бы собирался на вечеринку. Но на всякий случай я написала ему и невзначай спросила, чем он собирался заняться вечером. Игорь ответил: «Отдыхаю дома. Хочешь, заберу тебя после ужина». Мне, конечно, стало очень приятно, но я представила, что это усиливает шансы того, что Игорь встретится с Городецким. Плюс я была без понятия, когда получится улизнуть. Поэтому я решила отказаться. В 8 вечера я была там, где сказал мне Городецкий. Я впервые оказалась на набережной и с удивлением отметила неимоверное количество яхт, пришвартованных на берегу. Словно живописный калейдоскоп цветов и оттенков, причал с яхтами превращался в зачарованную сцену, когда горячий день медленно остывал, окутывая мир теплыми лучами золотого света. Вуаль тумана легким шелестом обнимала причальные столбы, придавая им загадочность и мистическую притягательность. Яхты, словно гордые короли морей, утопали в вечерней атмосфере. Их роскошные белоснежные паруса – нежно оттеняющиеся на фоне неба, были подобны бабочкам, парящим в воздухе. Казалось, они наполнили пространство мечтательностью и надеждой, словно олицетворяя сами мечты, которые сбываются в эти волшебные мгновения. Если честно, я всегда мечтала покататься на яхте, но у нас в Ивановке даже речки не было. В темной воде, словно в зеркале, отражалась симфония цветов – багрово-оранжевый, фиолетовый и янтарный, слитые в неразрывную гармонию. Покачиваясь в водных объятиях, яхты, казалось, дополняли эту палитру, соединяя земное и небесное сочетание оттенков. Наблюдая за закатом, я почувствовала, как время замедляется, словно подчиняясь капризам волшебного мира. Даже звук моих каблуков звучал, как симфония величественных нот, окутывая сердце музыкой покоя и вдохновения. Но я не позволила себе расслабиться и вдоволь насладиться атмосферой вокруг. Напряженно вглядываясь вдаль, я попыталась отыскать ресторан поблизости третьего причала. Но вместо этого я заметила широкоплечую фигуру Городецкого в костюме. Он беседовал с какой-то парой в вечерних нарядах. Рядом с ними по струнке вытянулся, скорее всего, официант с подносом шампанского. Никаких ресторанов или клубов поблизости не было. «Да ладно!» – не поверила собственной догадке. Совсем рядом с Городецким стояла огромная яхта. Такие красивые я видела лишь в фильмах про очень богатых людей. В лучах закатного солнца гладкий корпус казался золотым. Веселая музыка, смешанная с дробью танцующих волн и оживленная беседа гостей на борту, не оставляли сомнений, что вечеринка планируется именно тут. Городецкий заметил меня, когда я подошла уже совсем близко. «Саша», — улыбнулся он мне, к моему удивлению, весьма доброжелательно. «Еще немного, и мы бы отправились без тебя». «Ах, как жаль, что я не опоздала», — хотелось мне сказать. Но вместо этого я просто улыбнулась. «Наверное, ты знаешь», — начал Городецкий, и мужчина в костюме повернулся ко мне лицом. «Вадим Крикунов?» — ошарашенно воскликнула я. А солист известной рок-группы, которая, увы, уже распалась много лет тому назад, засмеялся. «Саша принимает участие в конкурсе талантов и подает большие надежды», — к моему удивлению похвалил меня Алекс. «Вот как?» — кивнул мой кумир детства. Но мне показалось, что ему глубоко безразлично, кто я такая. «А можно селфи, пожалуйста?» — рискнула я попросить. «Олька мне просто не поверит, если я расскажу». Вадим кивнул, а Городецкий едва заметно закатил глаза. Но мне было как-то плевать, что там он себе подумал. Возможно, он просто завидовал, что это не с ним я сейчас фотографировалась. «Спасибо!» – расплылась я в улыбке после того, как получилось поймать удачный кадр. «Если фотосессия окончена, прошу на борт». Алекс взял бокал с шампанским с подноса и протянул мне. Я кивнула в знак благодарности и даже слегка пригубила, чтобы не выглядеть подозрительной. Как только я ступила на борт, сразу оказалась в просторном салоне, словно созданном для великолепия и роскоши. Пол из темного полированного дерева сиял блеском, отражая игру мягкого освещения, созданного светильниками, висящими над головами. С белыми шелковыми шторами, легко колышущимися на нежном ветерке, окна салона позволяли насладиться прекрасным видом на город. Наибольшее количество гостей столпилось около полусферического бара, украшенного позолоченными деталями, который стоял в центре салона, сияя изысканностью. Позади бара, на специально оборудованной стойке, стояли разноцветные бутылки с шампанским и другими алкогольными напитками, которые, скорее всего, и привлекли желающих выпить. Несколько человек сидело на светло-бежевых кожаных диванах и креслах. Отделанные золотыми молдингами, они создавали атмосферу величия и утонченности. Пока я смотрела по сторонам, к Городецкому подошла пара поговорить. Он представил меня, и оказалось, что это известный продюсер и его супруга. «Ксюшенька!» – из толпы вынырнула Лиза и сразу обняла меня, словно мы 100 лет были знакомы. На удивление, но я тоже была рада ее видеть, надеясь, что при своей девушке Городецкий не будет приставать. «Классная у Алекса яхта, да?» «Она его?» – удивилась я. «А чья же еще?» – засмеялась Лиза и взяла меня под руку. «Пойдем наверх, там просто отпадный вид». Городецкий, кажется, не придал особого значения тому, что я ушла. «Как хорошо!» Может, удастся слинять незаметно. С другой стороны, тут и правда можно завести полезные знакомства. Куда, правда, эти полезные знакомства могут привести, я пока еще слабо себе представляла. Когда мы поднимались по лестнице, я ощутила легкий толчок и покачивание. Вцепившись в лакированные перила, я едва удержалась на каблуках. Наверху людей было намного больше. Музыка звучала громче, и многие танцевали. Яхта отчалила, но громкий бит перекрывал шум воды и ветра. «Как красиво!» – не сдержала я эмоций, наслаждаясь видом вечернего города. Чем дальше мы удалялись от берега, тем больше становился обзор. Сумерки опустились на город, но от этого он лишь ярче засиял. Множество окон многоэтажек сверкали, будто звезды. «Я же говорила, что вид просто отпадный. Пойдем выпьем на баре что-нибудь». Проигнорировав полный бокал шампанского в моей руке и мой отказ, Лиза заказала нам коктейли. Все напитки и закуска, от которой я, кстати, отказываться не собиралась, была бесплатной. Размах вечеринки был просто колоссальный. «А ты что тут делаешь?» – услышала я голос, от которого по спине пробежал холодок. «Вот черт!»